«Эх, ма, вот это силище! А ну, давай перекурим», — предложил кто-то. Десятник было забронился, рано, дескать, еще садиться на перекур. А потом махнул рукой и сам вытащил из кармана кисет. Рабочие расселись группами по 3-4 человека. В одной из них оказался тот, что перевязывал себе ногу. Он уже снова наравне со всеми работал в выемке. «Верно вам говорю», — объяснил он своим собеседникам, массируя ногу выше повязки и морщась от боли. «Опять контролер какой-то приехал. Наш-то перед ним так и юлит. А этот приезжий-то даже зашумел на него с первоначалу. Почему, мол, густо подставлены люди? Не смейся, Кондрат, своими ушами я слышал. Я вот так сидел. Они вот этак от меня стояли», — показал он рукой. «Смотри, может, и вправду прижмут хвост нашему», — заметил толстогубый, подслеповатый грабарь. Он стоял, облокотясь о свою грабарку, уже до половины нагруженную песком. «Никто ему не прижмет», — вполголоса сказал Кондрат, рабочий в годах, с суровым серьезным лицом. «Никто не прижмет, коли мы сами ему не прижмем». «Прижми и попробуй, он тебе прижмет», — зло проговорил четвертый, совсем старик, но еще крепкий и могутный. «А прижимают», — словно мимоходом бросил Кондрат. «А где это?» — недоверчиво спросил старик. «Поговори с теми, кто сюда из России приехал. Там теперь такие дела идут», — тихо сказал Кондрат и сам оглянулся. Не услышал бы кто посторонний. «Чем же их прижимают?» — наклонился к нему рабочий с повязкой на ноге. «Первонаперво забастовками. Да-да, Никифор, забастовками». «Ну?» — разочарованно протянул толстогубый грабарь и даже циркнул слюной через зубы. «Забастовками. Один в лес, другой по дрова. Вот тебе и забастовали. Себе только хуже наделаешь. Тут, брат, вся надежда на большое начальство. Жалобы, кто грамотный, надо писать». «А, жалобы!» — с досадой сказал старик. «До Бога высоко, до царя далеко». Кондрат выждал, пока все затихли. «А вот в России бастуют», — сказал он и укоризненно посмотрел на грабаря. «Целые заводы бастуют. И не так, чтобы одним в лес, другим по дрова». «Разговариваться хорошо, надо заранее», — сказал старик. «Да ведь надо, чтобы первый кто-то за это взялся». «А ты бы и взялся», — словно шутя проговорил Кондрат. «Куда мне в такие дела первому лезть?» — махнул рукой старик. «Коли другие начнут, я не отстану». «Ну а поговорить-то ты с надежными людьми мог бы?» — спросил Кондрат. «Рассказать, как в России на заводах бастуют». «Чего же не поговорить?» — согласился старик. «Это можно. Только самому сперва об этом послушать надо». «А ты что задумался?» — подмигнул Кондрат грабарю. «Слыхал я, вроде где-то среди нас собираются мужики и толкуют про лучшую жизнь. Может, там умнее чего скажут? Ты что же, послушать хочешь?» «Полюбопытствовал бы». «А потом хозяину рассказать, да?» Кондрат так и впился в него глазами. «Большому начальству?» «Этим, мужик, ты меня не попрекай», — хрипло сказал грабарь. «Этого за мной никогда не водилось». «Так хочешь послушать?» — торжественно спросил Кондрат. «Сказал уже». «Знаешь Еремея Фисенкова?» — начал Кондрат. И все теснее придвинулись к нему. Не успел Кондрат договорить, как подошел десятник. «Айда, айда, вставай!» — заторопил он мужиков. «Довольно рассусоливать. О чем это вы?» «Да вишь ты!» — сказал Никифор, вставая и припадая на больную ногу. «Все толкуем, какой тут начальник вместе с нашим ходил!» «Охо-ха!» — засмеялся десятник. «Да это ж сам господин Василев из Шиверска сюда с супругой пожаловал. Полюбоваться воздухом!» «Это который же?» — недоверчиво переспросил грабарь. «Что все здешние ласки держат?» «Он», — подтвердил десятник, — «с собственной персоной.